Глава 6. Тисаана. Я очень немногое помнила из своей жизни в Низерине до его падения. Слишком маленькая я была к моменту нашего бегства. Моя погибшая родина съежилась до выжженных в памяти обрывков ощущений. Иногда совсем неожиданно с ревом накатывали моменты, которых я вроде бы и не помнила. Сейчас, пока я шагала с Максом и Самерином по коридорам прекрасного дома, в котором никогда не бывала и притом помнила яснее родного, а Решае, пробужденный силой моей ярости, бесился и шипел на задворках сознания, а жилая расцвела во мне одна из тех забытых картин. Отец держал у себя на столе маленькую бесполезную металлическую вещицу, сплетение латунных колец, которые раскачивались без остановки. В ту ночь, когда захватили столицу Назерина, я стояла у него в кабинете, вцепившись в край стола, и смотрела, как качаются, качаются, качаются те колечки. Хоть что-то в моем мире осталось неизменным. Сейчас такими представлялись мне собственные мысли. Что-то такое, что всегда должно пребывать в движении, потому что слишком многое разлетится вдребезги, если они остановятся. Я сжимала в кулаке опущенные руки, впивалась ногтями в ладони. В ушах отдавались слова Зерита: «Если умру я, умрет и она». Как небрежно он это выговорил, как легко впутал в свою игру мою жизнь, игровую фигурку, которую можно сдать и отбросить, которая ценна только пока ему полезна. «Так было всегда», — шептал Решае. И вытягивала одно из воспоминаний — лицо из Мариса, говорящего мне: «Ты стоишь 1000 золотых монет». Макс шел быстрым шагом, уставив взгляд прямо перед собой, как будто не хотел видеть ничего вокруг. Не скажу, чтобы я его винила. Уголком глаза я видела призраки его семьи, краешки разрозненных воспоминаний Решае, в каждом дверном проеме, в каждом коридоре, на каждой попадавшейся нам картине. И все же нельзя отрицать. Здесь было красиво, обомлеешь, увидев такое впервые. Внутри все было изукрашено с тем же тонким изяществом, что и снаружи. Блестящие фигурные колонны отделяли коридоры от бального зала на нижнем этаже, где полы выложены сложной мозаикой, а двери мастерски вырезаны из красного дерева. Мельком я замечала живописные полотна, украшавшие каждую стену. Макс нашел мою руку и крепко сжал, словно боялся, что меня отнимут. Ни разу не остановившись, он провел нас вниз по винтовой лестнице, через потрясающий атриум, залитый светом со стеклянных потолков, и через него к двойной двери, которую распахнул плечом. Меня встретила стена прохладного влажного воздуха. Небо нависало низко, стало темнее, чем при нашем прибытии. Макс немного замедлил шаг. Мы очутились в саду. От мощеной площадки посередине разбегались дорожки. Над нами стояли горы. То, что показалось сначала военными укреплениями у горизонта, оказалось всего в миле от нас. Вокруг царило неожиданное оживление. Повсюду пестрили солдатские мундиры, и еще больше солдат направлялись к отдаленным фортам. «Зерит говорил, что явился сюда собирать верное ему войско», — пробормотал Самерин. В этом, как видно, не солгал. Макс тихо выругался, но не задержал шаг. К нам оборачивались, шептали вслед: «Это Максантариус Фарлеон? Никогда бы не подумал, что он и вправду...» «Что дальше?» — процедил, наконец, Макс так тихо, что я еле расслышала. «Что дальше?» Не о том он спрашивает. Что будет дальше, я знала точно. Я буду исполнять заключенный с орденами договор. Буду драться за Зерита, хотя бы он меня и предал. Хотя бы и использовал мою жизнь, чтобы управлять теми, кого я больше всего люблю. Хотя бы я и ненавидела его почти наравне с Миковым. Высказать этого я не успела, потому что Макс вдруг встал как вкопанный. Впился глазами в солдат вдалеке, наморщил лоб с таким лицом, что у меня захолонуло сердце. «Что там?» — спросил Самерин, когда Макс свернул поперек дорожки. «Мов!» — рявкнул тот. «Мов?» Я проследила взгляд Макса. Да, это Мов стоял среди молодежи в темно-зеленых мундирах. Он обернулся на голос Макса так стремительно, что светлые волосы хлестнули по лицу. Просияв, забыв о прерванной беседе, с улыбкой до ушей он почти бегом бросился к нам. «Вы вернулись! Мне говорили, что вы будете здесь, но так скоро я не ждал». «Ну как получилось у вас? Перебили рабовладельцев?» «Мов», — Самерин говорил спокойно, но что-то крылось в его звенящем голосе. «Почему ты...» «Ты что здесь делаешь?» — гаркнул Макс. «И что это на тебе за дрянь?» Он не слышал Мофа и даже не смотрел ему в лицо. Он смотрел ниже, на мундир, на солнечный герб на лацкане, на вышитое там имя и такие знакомые латунные пуговицы. Мое недоумение перешло в ужас. Военная форма. Мов сник. «Ну, вас не было, а Эллен, учитель, не из лучших. А 2 недели назад нам предложили кучу денег за...» «Ты завербовался», — тихо сказал Саммерин. «Каким местом ты думал?» Макс начал тихо, но с каждым словом повышал голос. «Стоило Саммерину оставить тебя на 2 недели, и ты бежишь наниматься в солдаты?» Из всех известных мне жителей Ары Мов хуже всех скрывал свои чувства. Я ощущала каждое движение его души, и сейчас уловила, как радостное волнение превращается в обиду. Я просто думал, вы с Саммерином оба служили, вот я подумал...» «Ты не подумал, Мов, это было глупо, безрассудно. Я только...» «Что только?» «Макс», — тихо сказала я, тронув его за локоть. Он выдохнул сквозь зубы. Мов забегал глазами от одного к другому, остановил взгляд на Саммерине. «Я думал, ты обрадуешься», — жалобно сказал он. Саммерин изменился в лице, будто его ударили. Мне было не легче. «Почему ты так думал?» — спросил Саммерин, а Макс фыркнул. «Обрадуешься? Нет, Мов, мы были о тебе лучшего мнения». «Макс!» — я ухватила его за запястье, и тогда он рывком обернулся ко мне. «Хватит!» Долю секунды он молча смотрел. Я видела все несказанные слова, которые повисли между нами. Потом он выдернул руку, отвернулся и зашагал по дорожке. Мов, видно, с трудом сдерживал слезы. «Простите», — тихо сказал он, похоже, просто не находя других слов и сам не зная, за что извиняться. Зато я знала. Я все поняла. «Мов, дело не в тебе». Я оглядела парнишку. Вот он весь, круглолицый, почти ребенок, да персикового пушка на щеках еще не один год. Потом я наткнулась на взгляд Саммерина и поняла, что он думает о том же. Мне было плохо, тошнило от злости. Не на Мофа, а на все, что его сюда привело. Он просто ребенок. И что дальше? Что сотворит с ним этот мир? «Что этот мир сотворит с каждым из нас?» — шепнул тихий голос в глубине сознания. «Дело не в тебе», — повторила я и пошла за Максом. Я догнала его далеко за домом. Он круто свернул с главной дороги к заросшей травой лужайке на краю поместья. Темнело. Собиравшийся туман добавлял небу серости, а далекие горы превращал в силуэты. Перед нами простирался темно-зеленый лес, позади нависал дом. Мак резко остановился, склонив голову, засунув руки в карманы, перед стеной деревьев. Мы стояли молча. «Туда его не пошлют», — наконец тихо сказала я. «Или пошлют?» «Не знаю. Они его приняли. Если у них такая отчаянная нужда...» Он прочистил горло. «В прошлый раз брали в солдаты 14-летних, под конец даже 13-летних детей». Я заметила, как он сделал движение к дому, будто хотел оглянуться через плечо, да передумал. Война забирала детей, не только вербуя их в солдаты. Один миг, и его воспоминания Решаи, хлынули на меня. Кровь, огонь, ярость и жизни всех детей форлеонов смяты в одну страшную ночь, как лепестки под ногами. Я потянулась к его руке, и он обхватил ее пальцами с неожиданной силой, словно цепляясь за нить, связующую с берегом его тонущий челн. А может, все было наоборот. «Вот ради чего все затевалось», — пробормотала я, — «чтобы посадить Зерита на трон». «Я должен был видеть, к чему идет». Макс закрыл глаза, но не увидел, конечно. Ничего не видел, будь я проклят, пока не стало поздно. Я знала, он говорит не только о короне, не только о войне, не только о Зерите. Он говорил и обо мне. В моих мыслях зашевелился Решаи, и я вздрогнула. «Так не бывает», — сказал Макс. «Невозможно так связать одну жизнь с другой. Он блефует». Я молчала. Я вполне допускала, что Зерит способен поймать нас на ложь. И все же та странность, что почудилась мне в узоре на его руке, чужая магия, ощущавшаяся в воздухе, когда он показал. Я подозревала, что не так все просто. И подозревала, что Макс это тоже видит, только не хочет признавать. «Должен найтись способ разорвать ваше соглашение», — сказал Макс. «Ходили слухи, что и договор крови можно разорвать. Надо найти нужных людей. Поговорить и, может быть...» «Разорвать?» «Конечно. Или ты хочешь стать той самой, что посадила Зерита на трон?» «Нет». Ответ твердо прозвучал в голове. «Нет, не хочу». Но вслух я сказала другое. «Не хочу, но стану». Макс метнул на меня взгляд. Его глаза так смотрят на предавшего. Мне все нутро вывернули. «Этот человек не заслуживает права дышать». «Не в этом дело». «Не в этом дело? Думаешь, я его не ненавижу?» «Как же не ненавидеть? Он сделал меня...» Я даже не знала, как закончить. Какое тут слово выбрать? Он однажды оставил меня в рабстве, а теперь снова сделал рабыней. Мое отчаянное желание спасти беззащитных он превратил в орудие убийства, а теперь пытался завладеть самой моей жизнью, чтобы через нее управлять другими. От гнева на него у меня теснило в груди. Но тут же перед глазами встали беженцы на корабельной палубе. Как они на меня смотрели, будто на последнюю надежду. «У меня была причина заключить этот договор», — выдавила я. «И она никуда не делась. Я буду сражаться в его войне, чтобы вместе с тем вести свою». «За что эта война? За его честолюбие?» «Проливая кровь на тот договор, я думала, что отдаю ее за честолюбие Сесри. Какая разница?» «Разница в Зерите. Разница в Решае». Я сдержала его раз, сдержу и в другой. Я сумею использовать эту силу, чтобы сделать войну менее кровавой. Ты говоришь, как Нура. Он зарезал меня этими словами. Я вырвала у него руку, хотя и видела по лицу, что он уже раскаялся в сказанном. «А что ты от меня хочешь?» — огрызнулась я. «Хочешь, скажу, что я хотела бы все это бросить? Хочу, Макс. Как не хотеть?» Но сколько народу не могут все это бросить? Они останутся и будут страдать. Такие же девушки, как я. Ты ненавидишь Зерита за то, что он оставил меня здесь, а меня просишь поступить так же. Что-то мелькнуло в его глазах. Не так же. А в чем разница? В том, что те не стоят перед тобой, что ты не любишь их так, как любишь меня. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет». Они также кем-то любимы, также для кого-то важны. Ничего не делать — особая привилегия, Макс. Так многим она не досталась. Он уставился на меня, стиснув зубы, и в его глазах раскаяние смешалось с печалью и гневом. «Невозможно вести войну, не замарав рук», — сказал он. «Невозможно даже для тех, кто воюет за правое дело, даже для победителя». Я знала, он прав. Победа в Триллианской войне стоила мне многих своих. Но разве у меня был выбор? Я шагнула к нему, взяла в ладони его лицо. «Ты не обязан воевать», — прошептала я. «Ты и так многое отдал». Макс прижался лбом к моему лбу. Тело его находилось так близко, со всех сторон окружая теплом. Он заговорил уже без гнева, с холодной усталостью. «Не приходится», — пробормотал он и прижал меня к себе. Земля ушла у меня из-под ног. Только что я цеплялась за свои планы, держалась на краю, и вот вся провалилась в него. Его запах, сирень и пепел, окутал меня. Я уткнулась носом ему в плечо, вдыхая этот запах. Я слышала, как вздрагивает его дыхание. Он силился не сорваться. Я отстранилась немного, отвернула лицо, приоткрыла губы, хотя еще не знала, что с них сорвется. Но заговорить не успела. Он поцеловал меня, и этот поцелуй сказал все, чего он не умел вложить в слова. Несколько драгоценных секунд ничего больше не существовало, кроме нашего согласного дыхания, движения его губ, касания языка. Осталось одно. Мы живы, мы здесь, мы вместе. Мы разделились, но не отстранились. Он все еще прижимался ко мне лбом. «Прости», — пробормотал он. «Просто я... это место...» Кажется, даже эти обрывки слов дались ему с трудом. У меня ныло в груди. Разве могла я не заметить, как он переменился, шагнув в эти двери? Не заметить жестокой осязаемой боли, словно он ступал по бритвенным лезвиям? «Мы не допустим, чтобы вышло, как в прошлый раз», — шепнула я. «Мы найдем способ». Я твердила себе, что сумею это исполнить. И спасибо ему, что он не поймал меня на сомнении, хотя наверняка его распознал. Он просто поцеловал меня в щеку и тихо сказал: «Я хочу тебе верить».